унесла ты мой покой сердцем трепетным моим. Почему же мы про это, почему же мы про это ничего не говорим? Почему же мы про это, почему же мы про это ничего не говорим? Что это? Что это? Ой, пусти, сумасшедший, на нас смотрят! Извините, уважаемый, если я вам помешал. Ну, конечно, кто же кроме тебя мог так вовремя прийти сюда? Торопясь за нами вслед, ходит счастье с давних пор. И давно пора про это, и давно пора про это начинать нам разговор. И давно пора про это, и давно пора про это начинать нам разговор. Что это? Что это? Люди понимают нас без слов. Нет, что это? Что это? Это настоящая любовь. И давно пора про это, и давно пора про это начинать нам разговор. И давно пора про это, и давно пора про это начинать нам разговор. Ай, да кох-то! А я думал, что ты к стрекозе ходишь. Поздравляю! От всей души поздравляю. Грешный я человек, люблю свадебный хлеб, соль, шапку в потолок и гуляй до утра. А теперь тебе, кох-то, всюду будет почет, уважение. Это теперь верно. Тебя будут приглашать на помолвки, на свадьбы жененных сестер, родных братьев, двоюродных, троюродных. Это верно, верно. А потом на поминки жененных дядюшек, тетюшек, бабушек, Печико, дедушек. Печико, постой, постой. Это ты так в расход всю родню мою пустишь. Да что ты, Печико! Моя жена. Печико, где ты там? Во всем, как говорится, есть своя оборотная сторона. Что это? Что это? Это настоящая любовь. Почему же вы про это? Почему же вы про это ничего? Бичико ушел и правильно сделал. Сердить Скриалу не следует. Мы-то знаем, какой у нее характер. Ушел и Кохта. А через мгновение на поляне появились Георгий и Шота. Навстречу им с крыльца спустилась Марине. А это, прошу познакомиться, моя жена. Очень приятно. Ваша жена? А почему это вас так удивляет, Марине? Марине? Марине, очень рад познакомиться. Но мне кажется, что я вас уже где-то встречал. Очень может быть. Я прошу вас, шелкопрядь. Марине, ну я так рад, что вы тоже Марине. Марине! А он какой-то странный, этот наш товарищ новый агроном. Влюбленные все немного странные. А почему ты решила, что он влюбленный? Он мне чем-то напомнил тебя. Слушай, неужели я так глупо выглядел? Ну что ты, еще 100 раз глупее. А вот, наконец, и гости. Никифора ведет их прямо к шелкопрядне. Увидев соцобязательства, они остановились у крыльца. О, и тут Марине Перадзе. А это уже как раз моя дочь. А-а-а. Проходите, пожалуйста. Кохта, артисты у тебя готовы? Все в порядке, все готово. Программа полностью обеспечена. В этот вечер, наконец, встретились Стрекоза и Шота. Оставив шелкопрядни гостей, они вышли на берег широкого озера. Ну какой я все-таки осел, что я не приехал к тебе раньше. Нет, это очень хорошо, что ты не приезжал раньше. Ну кто я была в прошлом году? Просто так пустая девчонка, которую только случайно могли принять за настоящего человека. Ну а как с институтом? Не раздумала? Да что ты? Как можно? Только теперь я и решила начать учиться по-настоящему. Ну, как ты мог поверить, что я вышла замуж? А ты знаешь, я так все-таки до конца и не верил. А когда меня одолевали сомнения, я смотрел на твою фотографию и думал, что такие глаза не могут обманывать. У тебя есть моя фотография? Да, я ее вырезал из одного журнала. Ой! Это меня снимал Сандро в тот несчастный вечер в Тбилиси. Марине Перадзе, лучшая гитаристка селения Бжолетти. Какая чепуха! А ты мою фотографию не порвала? Что ты, как можно? Вот. А почему здесь бегемот? А ты наоборот, смотри. Марине. Шата. Из-за деревьев показалась Марине. Только не перепутайте снова, не Марине стрекоза, а Марине жена Георгия. Ну как, товарищ агроном, вы не очень ругаете нашу Марине? Нет, я ее совсем не ругаю. Так просто отдельные замечания. Марине! Да это же он, мой шата! Дорогая, ты так сияешь, что об этом догадаются даже твои гусеницы. Не успели обе Марине уйти, как на берегу появились Маквала и Кохта. Боюсь, что самый крупный осел во всей этой истории это именно я. Наконец-то ты вспомнила о самокритике. Критика мне трудно дается, поэтому, между прочим, я решил жениться на тебе. Уж чем-чем, а критикой я буду обеспечен. И ты все-таки рискуешь. Рискую. Кохта и Маквала убежали, ведь им еще о многом надо поговорить. Из рощи вышел Ираклий под руку с двумя бабушками, Элпите и Эфросине. Хочешь, чтобы Тинико жила у нас? Вы очень добры, тетушка Эфросине. Но Тинико нужно завоевывать здесь не жалость и сочувствие, а доверие и уважение людей. И опять дыша весною. А вы почему здесь? Пойдем, надо встречать гостей. Надо вести гостей к столу. Да, а где Тинико? Тинико? У нее мигрень. Опять мигрень? Да. Но ничего, даю тебе честное слово, что здесь, на этом чудесном воздухе, у нее пройдет всякая мигрень. Ни одной минуты не сомневаюсь. Ах, Марина, деточка, как там у вас? Очень даже хвалят, только говорят, с лампочками перестарались. Послушай, Марина, ты не заметила, что этот наш новый агроном как-то странно смотрит на нашу стрекозу? Ты давно ее стал звать стрекозой? Ну, не придирайся, пожалуйста. Я боюсь, что он специалист не только по шелководству. Ну, чего ты смеешься? Ну, разве ты... Разве ты не знаешь? Ну, перестань, Ирак, чего ты смеешься? Неужели ты не знаешь? Они еще в прошлом году хотели пожениться. Что? Бдительные отцы обо всем узнают в последнюю очередь. Все больше и больше людей собирается на лужайке у озера. Здесь и Шота со стрекозой, и Маквала с Кохтой, Скряла и Бичико, Марине и Георгий. Словом, все наши друзья из колхоза «Светлый путь» и их гости. Ну, дорогой председатель, все, что вы сделали за этот год, прямо-таки замечательно. А помните, дорогой председатель, как в прошлом году вы даже слышать не хотели, чтобы Марине занялась шелководством? Да. Не надо придираться. О, она все может, все может. О, я вижу, что она действительно все может. Но если бы не один случай в доме у моего друга Ираклия, не знаю, хвалили бы ее сегодня так. Неправильно говоришь, председатель. Дело тут совсем не в случае. Не было бы одного случая, был бы другой случай. Просто время у нас такое, что не может хороший человек по плохой дороге идти. А Георгий прав. Ведь не зря говорит наша пословица, что в кувшин налито, то из него и выльется. Ну не хвалите вы меня так, не хвалите. А то у меня уже кружится голова, и я не смогу танцевать картули. Руководитель должен предвидеть все. Я предвидел это. И картули буду танцевать не с тобой, а с Маквалой. Председатель, можно начинать? Барабанщик есть? Есть барабанщик. Давай. Внимание! Вот мой отец говорит, что человек не весельем славится, а трудом. Это, конечно, верно, но не совсем. Потому что труд, который не рождает радости, улыбки, веселья, плохой труд. Деточка, ты спой про это. В нашей солнечной стране Абадлия, в нашей мирной стране Абадлия, люди весело поют, прославляют мирный труд. Абадли, Бадлия, сам. Мы не раз еще споем Абадлия, как мы весело живем, Абадлия, но зовет нас тамада, сами знаете, куда. Абадлия, Бадлия, сам. Но без танцев нам, друзья, Абадлия, уходить туда нельзя, Абадлия. Шире круг, друзья, скорей! Ну-ка, музыка, быстрей! Абадли, водли, я сам! Шире круг, друзья, скорей! Ну-ка, музыка, быстрей! Абадли, водли, я сам! Легко, едва касаясь земли, поплыла стрекоза, приглашая отца Никифоры. И вот уже пляшут все. Загораются звезды в небе, с озера потянул прохладой, а музыка все гремит, и празднику нет конца. Пойдем!